Глава 14. Диалог об образовании. Передо мной сидел господин Горностаев, о котором я уже был наслышан, как о человеке рьяно выступающем за реформы образования и успевшему оттоптать мозоли самому Кутепову. Ему была обещана аудиенция у государя еще в прошлом году, но постоянно переносилась по уважительным причинам, а теперь вот он все-таки добрался до императора, пускай и до другого. Опять-таки, коли мой дедушка что-то пообещал, но не успел сделать, сделаю я, и это правильно. В целом, сведения о развитии образования в Российской империи выглядели неплохо. Процент неграмотного населения снижался, увеличивалось количество людей, имеющих среднее и высшее образование. Вон, недавно принесли петицию с просьбой открыть еще один технологический институт на Дальнем Востоке. Судя по записке из Департамента образования, пока еще числящегося, за МВД, средств хватит, преподавателей из числа докторов, не имеющих места, отыщут, здание предоставят губернские власти. Подписал, разумеется, раз так просят. Недавно запросил сведения по количеству учебных заведений, потребовав, чтобы цифры дали по сравнению с 1913 годом. Отчего вдруг государю захотелось сравнить нынешнюю ситуацию с 13-м, здесь никто не понял, но уточнять не стали. Так вот, в здешней реальности в 13-м году количество учебных заведений, относящихся к светскому образованию, составляло 80 тысяч, а теперь их 200, а духовных — 40 тысяч и 28, соответственно. Ничего не имею против духовного образования, потому что любое образование — это лучше, чем никакого, а мнение о том, что церковно-приходские школы — профанация, глубоко ошибочно. Большинство людей в моей реальности судили о ЦПШ по школам грамоты, открытых при храмах, где ребенок учился закону Божьему, а еще читать и писать. А настоящие церковно-приходские школы – нечто иное. В них программа обучения была гораздо шире. Изучались арифметика, история, естествознание и география. А в духовных семинариях изучались не только древнегреческий, а еще и фельдшерское, акушерское дело, чтобы батюшка в случае необходимости мог и первую помощь оказать, и роды у крестьянки принять. Еще мне нравилось, что в империи нет централизации образования, зато имеются реальные училища, где делается упор на точные науки, гимназии, в которых главными предметами являются гуманитарные, а еще есть коммерческие и военные училища. Кажется, чего бы еще желать? Механизм запущен, все работает, но, как говорят, всегда есть способы улучшить что-либо. Вот, может быть, мой нынешний собеседник привнесет нечто такое, что поставит российское образование на такую высоту, на которой оно никогда не стояло? Покамест Горностаев был мне симпатичен. Одет скромно, но со вкусом. Бородка клинышком, пенсне, хотя они уже и вышли из моды. Еще обратил внимание, что смотрит на меня не с подобострастием, но без пренебрежения к юному возрасту императора. Готов разговаривать на равных. Имеется в виду возрастной разрыв, конечно же. Прекрасно. Поговорим. Петр Ильич Горностаев получил высшее духовное образование, но сана не принял, став чиновником для особых поручений при министре внутренних дел, а заодно выполнял какую-то функцию в Святейшем Синоде. Кажется, отвечал как раз за связи церковно-приходских школ и земских. Тоже нужно координировать. Если в волости уже есть 10 земских школ, то есть ли смысл открывать в ней 5 церковных? И учеников переманивать? А коли имеются церковно-приходские, наверное, нет смысла открывать еще и земские. Вообще фамилия Горностаев не относилась к семинарским. Знаю, что в XIX веке первокурсники-семинаристы получали фамилии, без которых их предки как-то обходились. Класс мог стать ботаническим, а ученики именовались Розановыми, Астровыми, Гиацинтовыми, Лютиковыми, геологическим, Минераловы, Бриллиантовы, Гранатовые, Алмазовы, Античным, Гераклитовы, Амфитеатрами, Венериными, Миневриными и так далее. Впрочем, фамилии зависели от пристрастия и увлечений отца-ректора. Горностаев, скорее всего, не был потомственным священнослужителем. Тем не менее, по наведенным справкам, свою работу знал хорошо, а еще ратовал за всеобщее образование и за его углубление и совершенствование. Как минимум, любопытно. «Ваше Величество, смелюсь спросить, вы собираетесь вносить какие-то изменения в систему народного просвещения?» Осторожно поинтересовался Петр Ильич. «В какой-то мере», — не менее осторожно ответил я. «Действительно, Выведение образования и культуры из ведения МВД и восстановление профильного министерства в чем-то реформа. Но пока говорить о своих планах рановато. Да и не с руки мне императору хвастаться перед чиновником средней руки. Прошу прощения за тавтологию. А вообще, проработав некое количество лет в образовании, убедился, что реформы, спущенные сверху, разрабатываются людьми, имеющими смутное представление о школе. Нет, они отработали пару-тройку лет, ушли на повышение. Но разве настоящий учитель уйдет из школы, станет чиновником? Нет. Поэтому у меня, у рядового учителя, сложилось мнение, что самая лучшая помощь российской школе – не мешать ей. Дайте педагогу общую установку, поясните, что хочет государство от выпускника, снабдите учебными пособиями и отойдите в сторонку. Инициатива должна идти снизу, а уж задачу верхов эту инициативу подхватить и развить. Но в министерствах и в управлениях образования всегда считают, что они лучше знают проблемы и чаяния школы, а большинство новшеств сводится к наукообразным терминам, а не к реальным делам. «Ваше Величество, я никоим образом не хочу вмешиваться или советовать вам», продолжил прощупывать почву Горностаев. «Но хотелось бы обратить ваше внимание на вопиющие факты невежества и косности наших чиновников». «А можно поконкретнее?» — нахмурился я. «Чиновников я и сам не очень люблю, но все же, если их в чем-то обвиняют, хотелось бы знать, а в чем именно?» «Я все понимаю, Ваше Величество. Образование, как всегда, финансируется по остаточному принципу. Но это ведь наше будущее». «Ишь ты, какие он термины знает!» А я считал, что выражение «по остаточному принципу» появилось не раньше 2000-х годов моего времени. Значит, оно существовало и прежде. Или лишь здесь, в этой реальности. Об остаточном принципе можно бы и поспорить, потому что, согласно данным статистического комитета, на образование в здешней Российской империи тратилось 9% бюджета. А сколько расходовалось в мое время? Не помню, но наверняка гораздо меньше. А ведь 9%, составляющие около 4 миллиардов, это только государственные расходы. А есть еще земские школы, чья деятельность оплачивается губернскими и уездными земскими комитетами. Есть духовные учебные заведения. И вообще в здешней реальности, когда городское население превосходит сельское, а народ занимается не сельскохозяйственным трудом, а промышленным, образование поставлено на широкую ногу. Но спорить я не стал, а только благосклонно покивал чиновнику. «Продолжайте». Подумав, добавил. «Но все-таки, господин Горностаев, хотелось бы от вас услышать какие-то конкретные предложения, а не общие фразы. Любая сфера, зависящая от государственного бюджета, считает, что ей не хватает денег. Не стал уточнять, что это не сфера, а люди, трудящиеся в этой сфере, но Горностаев меня понял». «Да, Петр Ильич, и в чем косность чиновников? Если чиновники невежественны, так и я несу ответственность за них». «Прошу прощения, Ваше Величество», — прижал руки к сердцу чиновник. «Для начала я хотел бы обсудить окраины. Если в центре империи, да и в промышленных городах Урала и Севера, образование находится на должном уровне, то на окраинах стыд и срам. Кое-где дети вообще в школу не ходят, а где-то и вовсе учатся чуть ли не у шаманов». «У шаманов?» — удивился я. «А у нас еще и шаманы водятся. Думал, что к 40-му году их уже всех извели». «И не красные комиссары, а миссионеры. Читал где-то, что уже в начале 20-го столетия шаманы были редкостью». «Именно так», — горячо заявил Горностаев. «У якутов и йокагиров, да у прочих инородцев, дети зимой и летом оленей пасут, не учатся, а если что требуется узнать, к шаману за советом идут». «Так ведь мы же не можем заставить детей». Я задумался, какой бы термин использовать. Слово «инородцы» отчего-то резало слух. «Так вот, детей народов Крайнего Севера и Сибири мы не можем учить насильно». «Ваше Величество, учить людей крайне необходимо. Если понадобится, то и насильно. Ведь инородцы, они как дети малые, сами не понимают, что им надо. А мы, люди, более умные и цивилизованные, просто обязаны принести им свет просвещения. Отец и мать не всегда объясняют ребенку, отчего он должен делать так, а не иначе. Они лучше знают, как и что делать, и это правильно. Вы, несмотря на ваш возраст, отец всем своим подданным». Мне чего-то вовсе не хотелось стать папашей сразу 400 миллионов человек, но положение обязывает. «А как вы себе это представляете?» — улыбнулся я. «Школы в вечной мерзлоте ставить сложно, а если чумы ставить? Олени кочуют, а люди вместе с ними идут. Отправлять в тундру учителей, чтобы они ходили по чумам, да по ярангам детей учили?» «Зачем же так?» — слегка обиделся Горностаев. «Следует изымать детей у родителей, отправлять их в уездные города, а потом в губернские. Пусть получают образование в гимназиях, реальных училищах. Еще лучше, если для них будут созданы специальные школы, вроде закрытых пансионов, как Смольный или кадетские корпуса. Понимаю, что в этом случае государству придется обеспечить юных инородцев всем необходимым за казенный кошт, что повлечет за собой огромные затраты». «Да уж. В прошлом мне несколько раз попадались статьи с отчетами о принудительной помощи жителям стран третьего мира. Как показывает практика, это редко заканчивалось чем-то хорошим. Одни растраты да непредвиденные последствия. В лучшем случае в регионах просто ничего не менялось, разве что появлялись побочные признаки цивилизации в виде магазинов с безналичной оплатой. Но это в моем времени, где всему велся отчет. А сколько исчезло иных, малоцивилизованных народностей после вмешательства цивилизованных рас, боюсь даже представить. Одни индейцы чего стоят? Ведь если жители Сибири живут непривычно для нас, так почему это плохо? Это ведь просто по-другому. Они же к нам не лезут с предложением изучить тонкости оленеводства. В общем, с одной стороны, идея дельная. Детям образование нужно, но решение требуется иное. Вот только какое? Однако я решил выслушать предложение Горностаева и даже подыграть ему. По крайней мере, он честен и искренен. А кто станет заниматься изыманием детей? Полиция? Разумеется, пожал плечами Горностаев. Образование входит в структуру МВД, имеется департамент образования и просвещения, поэтому господин Кутепов обязан исполнить ваш приказ, если вы такой отдадите. Теоретически да, и практически все возможно. Тундра огромна, но не бесконечна, да и оленеводы время от времени делают стоянки, устраивают ярмарки, закупают товары для жизни на факториях. И власть губернаторов признают, а в городах есть и исправники, и воинские команды. Если взяться за дело, то все реально. У вас есть данные, сколько детей оленеводов нуждается в обучении? Или вы опираетесь на общегосударственную статистику? Поинтересовался я. Исходя из количества детей в возрасте, допустим, до 16 лет, нам нужно рассчитать потребность в количестве школ, количестве педагогов, а еще сколько понадобится общежитий, обслуживающего персонала, медиков, сколько постельного белья, сколько продуктов. Да, повара нам тоже понадобятся. Понимаю, что детей у рыбаков и оленеводов наберется немного, так как численность народов невелика, но все равно издержки предстоят огромные. «Ваше Величество, есть данные переписи населения Российской империи». «И они точны?» Смутно себе представляю, как переписчики отправляются вслед за коренными жителями и ведут точный учет. «Точны ли данные или нет, это на совести членов комиссии и переписчиков», — пожал плечами Горностаев. «Но не думаю, что разница между статистическими данными и реальными слишком большая». «Тут я согласен. Плюс-минус человек 100 или 200 погоды не сделает. Все понимаю, денег на доброе дело не жалко, но есть кое-какие сомнения». В моей истории такое уже было, и повторять горький опыт не хотелось. Советская власть отбирала детей у оленеводов и отправляла их учиться в круглогодичные интернаты. Как следствие, и молодежь оторвали от привычной среды и лишили оленеводства кадров. «Петр Ильич, ваша цель очень неплоха. Я бы даже сказал, достойная», — заметил я. «Детей учить нужно, и мы станем это делать. А теперь давайте представим себе следующее. Предположим, все у нас получилось. Мы с вами создали некие пансионаты, назовем их школы-интернаты. Собрали детей, обучали их круглый год, может, на каникулы, к родителям отпускали, чтобы сильно не плакали. И вот они закончили учебу. А что потом?» «Как что потом?» — удивился Горностаев. «Все то же самое, что и с обычными молодыми людьми. Выберут себе специальность по душе или поступят в университеты, в институты. А кто не желает, вернется обратно в тундру». «Знаете, что меня смущает?» — признался я. «Человек, получивший городское образование и воспитание, не будет стремиться вернуться обратно в тундру, пасти стада и жить в яранге». Я сделал паузу, позволяя Горностаеву осознать услышанное. «Однако и в городе приживется не каждый. Есть же примеры миссионерских школ в Северной Америке. Брали детей в индейских племенах, учили. А что дальше? В городской среде образованные индейцы не прижились, а свое родное забыли. Потом кто-то из них спился, кто-то в бандиты подался. Ну дай бог с ней, с Америкой. Что у нас-то получится? Мы с вами из года в год станем отбирать детей у оленеводов, увозить их в город, а вернуться обратно считанные единицы. И так год за годом, десятилетиями. А об оленях вы подумали? Что произойдет с оленями? А что с ними может случиться? Кроме домашних есть ведь и дикие олени, живут как-то. И эти не пропадут. Кто-то одичает, кого волки съедят. Так и волк — это тварь божия, он кушать хочет. А нам ведь для мяса и коров со свиньями хватит. Зачем нам оленина? Образование — вещь нужная и где-то даже необходимая. Но прежде всего стоит задаться вопросом, а нужно ли оно самому человеку? Мы плачемся, что Россия в XIX веке оставалась неграмотной, забывая, что крестьянину образование особо-то и не нужно. А как понадобилось, так все и ринулись образовываться. И то, что советская власть резко кинулась ликвидировать неграмотность, это не только любовь к народу, а необходимость. Необразованный, да малограмотный крестьянин промышленность не создаст. Возможно, во мне говорит снобизм, высокомерие, но если посмотреть под иным углом, я никак не могу понять, зачем оленеводу грамотность. Олени он и без арифметики посчитает. С другой стороны, среди чукчей и юкагиров, безусловно, имеются и потенциальные платоны, и быстрые разумом нефтоны. Как бы нам их выявить? Может, Горностаев подскажет? Но он покамест говорит банальности и даже в чем-то палку перегибает. Уже теряя интерес к разговору, спросил. А что станет с чукчами? С ненцами? Их же и так мало. Они же растворятся среди русских, исчезнут как народы. И что здесь такого? Не смутился Горностаев. Коли исчезнут какие-то инородцы с лица земли, значит, так Господу было угодно. Коли Господу угодно... Вот только по предложению Горностаева детей от родителей забирать будет не Господь, а полиция по приказу государства. «Да и не пропадут они, а растворятся среди нас, русских», — продолжил Горностаев. «Вон сколько в нас разных кровей-то намешано, не счесть. А куда те народы девались, кто нынче скажет? В Италии-то когда-то и этрусски жили, и римляне, а потом варвары пришли и все стали итальянцами. Ничего, живут и радуются». Были же когда-то и чуть, и мере, и весь. А из наших-то и кривичи, и поляне, и древляне, и новгородские славяне. Куда все подевались? А ведь не убили, все перемешались, все в нас живут. Что-то в этом есть. Однако это не причина игнорировать чужую культуру. Растворятся какие-нибудь селькупы среди более многочисленных народов. Так тому и быть. Вон раньше считали, что кроманьонцы перебили неандертальцев. Ну, или те сами вымерли. А не так давно выяснилось, что гены неандертальцев и в нас наличествуют. Так что, если где-то глубоко в вас сидит потомок скифа или сармата, это неплохо. Вон, польские шляхтичи, вроде Сангушка, считают, что они потомки сарматов. Но мне почему-то очень хотелось, чтобы в Российской империи жил не один народ, а великое множество, как оно и было изначально. Понимаю, что все народы не сохранить, но и губить их ни к чему. «Я предлагаю поступить так». Немного подумав, заключил я. «Мы наберем добровольцев среди учителей, которые будут направлены в Сибирь. Предложим им хорошее жалование, чтобы была мотивация. Параллельно с этим мы наберем от каждого племени несколько детей, которых родители сами решатся отпустить. И эти дети будут обучаться в централизованных школах, там же в Сибири. Построим те же чумы, чтобы не нарушать обычаи местных. Дети обучатся, наберутся грамотности, будут возвращаться на каникулы домой к родителям. Причем постараемся дать еще и педагогическое образование. Потом эти самые дети и займутся повышением грамотности своих соплеменников. На них же ляжет и отчетность по уровню образования». Горностаев задумчиво потер переносицу. «А ведь может и получиться», — хмыкнул он. «Да, это потребует времени, но...» Глаза его загорелись, выдавая усиленную работу мозга. «Если вас это не затруднит, подготовьте ваше видение на этот счет, с теми условиями, что я перечислил», — произнес я, надеясь, что аудиенция закончится. «Непременно оформлю в лучшем виде. Я о таком и не мечтал даже», — восторженно закивал головой Горностаев. «Раз уж по этому вопросу мы пришли к единому мнению, предлагаю перейти к следующему вопросу». «Какому это?» — удивился я. «Как я говорил, инородцы — это мало из бед». В среднем по Российской империи хорошее образование только в крупных городах. Что же касается деревень, окраин и отдаленных регионов, там хоть образование и присутствует, но сильно отстает. Решить с этим что-то надо. Ох, чувствую, Горностаев так просто от меня теперь не отстанет. Можно было бы воспользоваться своей властью и прервать аудиенцию, но вопрос и правда серьезный. И если удастся решить при помощи инициативы Горностаева, я лучше потерплю. Ну что же, почему бы не воспользоваться положительным опытом несостоявшегося СССР? Будем разрабатывать унифицированное образование».